Слава нашему Господу! Сегодня у нас с вами концовка 9 главы, первое послание Коринф. И давайте мы сразу обратимся к тексту, я его прокомментирую. Первое послание Коринфянам, 9 глава с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Мессии. Чтобы приобрести чуждых закона». Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Амен. Итак, предыдущий отрывок был о том, что рабби Шауль не требует для себя никакой земной награды. Он даже готов отказаться от положенного ему жалования, от положенного содержания от общины, только лишь для того, чтобы большее число людей могли войти в спасение. Подробно мы с вами говорили об этой теме, и знаете, мы видим просто то, что как бы служитель ни поступал, какой бы выбор он ни делал, он не может угодить всем. Всегда есть недовольные люди. Будет брать свою зарплату, скажут одни. Не будет брать другие тоже, обвинят его тоже в чем-то. То есть мы видим, что на самом деле, если человек не ищет отношений с Богом, он всегда найдет, в чем обвинить служителя, и как бы служитель, по его словам, будет виновен в том, почему он не ходит в собрание, почему он не делает то, почему он не несет служение Богу. Во всем будут виноваты другие люди. И, естественно, думаю, что каждый человек, который служит, должен уметь быть свободным от ложного чувства вины. И для этого ему нужно действительно искренне и честно трудиться перед Богом. Если человек в чем-то ошибся, это совсем другая история. Но когда человек ни в чем не виноват, и тем не менее, его обвиняют в чем-то, понимаете? Это может быть все, что угодно. Могут сказать, наш пастырь слишком глупый. Ну, неинтересно его слушать. Кто-то скажет, наш пастырь слишком умный. Понимаете, каким бы ты ни был, ты все равно для тех людей, которые захотят себя в чем-то оправдать, они обвинят тебя в этом. Поэтому, невзирая на это все, мы должны двигаться вперед. Мы, я говорю, потому что основная часть людей в собрании у нас служат Богу. Поэтому каждый из вас является служителем. И в большей или меньшей степени мы сталкиваемся с подобного рода вещами. Итак, рабби Шауль говорит, будучи свободен от всех, видите, он подытоживает как бы вот ту часть, он говорит, друзья, я свободен в этих вопросах, мне все равно, как вы там себе думаете, я вам высказал свою позицию, эта позиция абсолютно озвучена в Писании, дальше решайте сами, что вы выбираете для себя. И он говорит, я на самом деле свободен, то есть я свободный человек, но я порабощаю себя, он говорит, то есть себя считаю должником или обязанным чем-то, рабом. для того, чтобы приобрести большее количество людей. И здесь я думаю, что любой человек, который совершает служение, должен готов быть пойти на подобного рода жертвы. Что значит поработить себя? Это значит ограничить себя в определенных каких-то вещах. Не быть полностью свободным, как мог бы. И делает этот человек добровольно. Потому что есть цель. Фактически Рабби Шауль говорит, я готов заплатить цену и подвинуться где-то, чтобы большее количество людей вошли в спасение. Для иудеев я был как иудеи, чтобы приобрести иудеев. Некоторые комментаторы думают, что Рабби Шауль, как бы перестав быть иудеем, потом все-таки отыграл назад и, притворяясь, как будто он иудей, с иудеями был в хороших отношениях. Здесь Рабби Шауль озвучивает принцип, от которого он никогда не отходил. Мы видим в Священном Писании, например, в послании к римлянам, в других посланиях, он о себе свидетельствует, и он говорит, что я еврей, иудей, из колена Вениаминова, восьмой день обрезанный. Он о себе никогда не свидетельствовал что-то другое. В Деяниях апостолов мы видим, он о себе говорит, что я фарисей по учению своему. Понимаете, человек, который проповедовал Мессию, что Иешуа, он есть Машиах, при этом остался фарисеем. Он не поменял свою деноминацию, потому что в то время не было христианства, вообще ничего не было. Были только внутри иудаизма определенные течения, около 30, там от 20 до 30, по разным источникам. Основными там были, я напомню вам просто, фарисеи, саддукеи, причем в год распятия Иешуа именно саддукей был первосвященником. Были в то время направления как бы в иудаизме. Кнаим, их еще называют зелотами. Были кумраниты, были есеи, были иродиане. Все эти люди представляли в Синедрионе, вот как сегодня у нас в Кнессете, определенный процент, наиболее как бы сильными фракциями были фарисеи и саддукеи. Они между собой все время соперничали. И, конечно же, самые близко стоящие к учению Мессии были фарисеи. Мы это уже с вами знаем. Поэтому, когда Рабби Шауль говорит, что с иудеями я был как иудей, это значит, что он говорит, проповедуя своему народу, я остался иудеем, и я не выходил за рамки иудаизма для того, чтобы благая весть достигла этих людей. Естественно, проповедь для иудеев всегда отличалась от проповеди для язычников. И поэтому Рабби Шауль говорит, что с иудеями я был как иудей. Фактически он говорит, я пользовался принципами толкования Торы, чтобы им понятно было развитие мысли моей. Доказательная база, на которую он опирался и которую он сам же и строил, она тоже возводилась внутри абсолютно еврейской герменевтики для того, чтобы показать этим людям, что Машиах уже пришел из Писаний. Здесь, конечно же, не идет речь там о каких-то других вещах, на мой взгляд, пускай субъективный, потому что Павел, естественно, одевался как иудей. То есть для этого ему не нужно было с иудеями, я как иудей. Он и так был в этом смысле внешне иудеем. Откуда я это знаю? Когда мы читаем Деяния апостола, мы видим, что Рабби Шауль, приходя в какой-то город, его всегда приглашали за кафедру проповедовать. Почему его приглашали проповедовать за кафедру? Ну, мало ли кто пришел в город. Мало ли кто зашел в шаббат помолиться в синагогу. Дело в том, что Павел выглядел как раввин. Он одет был как раввин. И по одежде было видно, что пришел ребе. А раз он пришел, значит, можно его пригласить за кафедру, чтобы он поделился словом. И когда его приглашали, естественно, он говорил о Мессии. Но его проповеди в своей структуре и в построении очень сильно отличались от тех проповедей, которые он говорил, например, в Эфесе, или в Листре, или в других городах, обращаясь к язычникам. Например, на форуме или площади. Что такое форум? Это место, где могли, в принципе, выходил любой оратор и мог сказать философский взгляд там на какой-то предмет. Это было для греков, ну, скажем так, естественное времяпровождение. Философия и так далее. То, находясь в таких местах и изучая послание к Коринфянам, мы увидим, что Рабби Шауль именно это и делал. Сейчас я попробую найти. Допустим, когда он говорит, это в 15 главе, вот уже будет у нас, 33 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Мы все знаем эту фразу, да? То это цитата древнегреческого поэта, звали его Минандр. И это просто... Жил он, кстати, 342-291 год до нашей эры. То есть за 3 столетия до проповеди Евангелия. Зная культуру этих людей, зная источники, на которых базируется их восприятие мира, жизни и смерти, он приводит в пример классиков, которые греки знают. И показывает им, и говорит, даже ваши классики говорят, что худые сообщества развращают добрые нравы. То есть, когда он обращается к Коринфянам, он так говорит. Ну, есть масса других примеров. В данном случае Рабби Шауль говорит, для иудеев я был как иудей. То бишь, он говорит, что с евреями я вел разговор совершенно в другом, как бы, стиле. И это работало. Я скажу еще потом, почему он это все говорит. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Довольно часто комментаторы тоже считают, что это были евреи, которые жили под законом. На мой взгляд, это не то, что неправильно, а слишком примитивно даже размышлять в этом направлении. Почему? Только что вот он говорит, с иудеями я был как иудей. Скажите мне, если Павел говорит, что каждый шаббат читается и обучаются люди закону Моисея в каждой синагоге, да, то здесь, видимо, речь идет о другой категории. Кем могут быть эти подзаконные люди? Вероятнее всего, речь идет о прозелитах, о язычниках, которые не уверовали еще в Иешуа, как в Мессию, но они продолжают входить или вошли до того, за 5 лет, за 10, а кто-то 20 лет, а кто-то полгода назад, совершив гиюр, стал подзаконным. То есть он стал гером, он стал уверовавшим или погрузившимся в иудаизм язычником. И тогда понятно, что Рабби Шауль имеет в виду. Он говорит, для тех язычников, которые погрузились в иудаизм без поправки на то, что уже пришел Мессия, для них он говорит, ребята, уже пришел Мессия. И для таких людей правила вхождения во спасение были очень серьезно упрощены, и они рассмотрены в 15 главе Деяний апостолов, 29 стих. Рабби Шауль и другие апостолы, это первый Иерусалимский собор, озвучили там 4 ограничения для уверовавших язычников. А здесь же речь идет, я напомню, что 3 касались кашрута, правильно, а 4 касался блуда. 5 было просто пожелание или предписание не делать ближнему того, чего не желаешь себе, золотое правило Торы, но в плане ограничений только 4. И это был тот минимум, с которого они могли начинать, но без которого не могли войти в спасение, даже веруя в Мессию. Понимаете? Не кушать удавленины, не кушать идоложертвенного и не кушать крови. Таким образом, те язычники, которые уже погрузились в иудаизм, а для них нужно было сделать обрезание, взять на себя иго Торы, так как и сегодня это провозглашается. И для них, конечно, тоже там была в принципе немножко упрощенная схема. Почему упрощенная? Потому что, например, если еврей обязан был ходить на все три праздника в Иерусалим, то уверовавший язычник не обязан был этого делать, но мог. Уверовавший язычник не обязан был давать десятину, а еврей обязан был давать десятину. Он не обязан был приносить некоторые жертвы, но он мог это все делать по своему желанию. И вот я вам скажу, что сегодня, кстати, тоже есть очень подобные, ну, как бы похожие вещи, пытаются предложить людям. Кто, например, слышал о таком движении, как Бней Нуах? Маша, Артур, больше никто. Ну, понятно, сестра Ира. Значит, что такое Бней Нуах, сыны Ноя? Это спасение для язычников по упрощенной схеме без веры в то, что Иешуа есть Мессия. Для них выводится 7 заповедей Ноя. Они ограничивают там идолопоклонство, блуд, убийство, воровство. Но как бы человек по их учению, он может верить во все, что он хочет, ему главное вот эти заповеди соблюдать. И это очень похоже вот на то, что тогда предлагалось странствующими иудейскими проповедниками. Ведь люди продолжали там, в Коринфе, проповедуя язычников погружать в иудаизм без веры в Иешуа Мессию, делая их подзаконными, как бы ставя под закон. Об этом Павел пишет, если вы помните, в послании к Галатам. И он там говорит, глупые галаты, буквально так и говорит. Кто вас обманул, кто прельстил вас, зачем вы снова возвращаетесь в закон туда, назад? Вам не нужно это делать. Потому что приходили вот эти люди и говорили, о, если вы не обрезались, вы не можете быть спасены. Или там еще что-то. Поэтому Рабби Шауль говорит, для подзаконных я был как подзаконный. Почему он мог так сказать о себе? Потому что он никогда и не выходил из-под закона, будучи иудеем. А иудеи тоже не выходили никогда из-под закона. По большому счету, все уверовавшие язычники, они же тоже должны руководствоваться законом. Но им не нужно выполнять это огромное количество предписаний. Ну, по крайней мере, аллахических очень много, которые описывают то и то, и то, и то. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Мессии, чтобы приобрести чуждых закона. Это язычники, которые понятия не имели о Торе, жили не руководствуясь совершенно законом. О таких людях он пишет в послании к римлянам во 2 главе, размышляя о том, кто настоящий иудей, а кто нет. Там с 22 до 27 стиха отрывок идет. И люди чуждые закона или далекие от закона, понятия не имеющие, что это такое. Он говорит, для них я тоже был, как и они, но при этом, он говорит, я не нарушал закон, а себя считал подзаконен Мессией. Обратите внимание, как он говорит, подзаконен. Что это значит подзаконен? Как вы считаете? Под законом. Под властью. Хорошо. Вот мы живем в Израиле. Есть определенные законы? Мы подзаконны этому закону или нет? Правильно. Мы их выполняем. Мы себя чувствуем зажатыми или несвободными при этом? Наоборот, еще более свободными. Правильно? Потому что если сравнить, что такое быть подзаконным в Советском Союзе, то это совсем другое кино. Правда? Что люди боялись даже на кухне говорить громко. То есть, когда мы говорим, что мы подзаконны, это значит, что мы выполняем или не нарушаем закон. Я напомню вам, что любой гражданин, он находится в договоре со страной. Это хозе, негласное. Мы обязуемся не нарушать закон и платить налоги, а государство обязуется защищать нас от разного рода несправедливости и обеспечивать для нас нормальную жизнь. Это в идеале. Так должно быть. Поэтому мы, как налогоплательщики, имеем право потребовать к себе там, определенного отношения. Точно так же, когда мы вступаем в договор с Богом, мы берем на себя обязательство повиноваться Его закону. Мне трудно себе представить, чтобы человек там, жил как хочет, но при этом рассчитывал на какую-то защиту от смерти, например, да? Чтобы воскреснуть. Значит, он для этого должен был тоже что-то делать. И даже когда мы где-то что-то нарушаем, ну, например, там, ждешь, но никак не загорается красный свет, смотришь, машин нету, раз перешел. Нарушил же или нет? Нарушил. Но если не поймали, никто тебя не судит, правильно? Когда Раби Шауль говорит, что для чуждых закона он был как чуждый закона, это значит, что он сумел понять, чем живут вообще эти люди. Я просто немного хочу прокомментировать, а потом подытожу и объясню вам, что он имеет в виду в каждом отдельном случае. Для слабых, для немощных в вере, для людей, которые имеют в своей совести какие-то сомнения еще. Он говорит, я тоже был как они. Чтобы спасти, чтобы приобрести. И вот он говорит, для всех я сделался всем. Вот эта фраза, она объясняет все вышесказанное. Для того, чтобы человеку доверили или поверили, понимаете? Люди должны увидеть, что он такой же, как и я. Ну вот такой же, как я. Я вам скажу, я недавно посмотрел очень хороший фильм, он называется «Тренер». И там рассказана, это реальная история, которая произошла в Америке. Там есть город, который самый-самый низкий уровень там жизни в этом городе. И там мексиканцы живут. И вот этот тренер туда, он вообще тренер был по футболу американскому. Ну, из-за того, что у него такой характер был не очень хороший. Хотя сам по себе человек честный, открытый. Немножко такой вот он, знаете, стружку снять мог. Его туда, в эту дыру направили, в общем. И он там формирует не футбольную команду, а команду по кроссу, бегуны. Кросс – это кросс, бег на дальние дистанции. В команде бежит 7 человек, зачет по первым 5 идет. Ясно? И вот эти ребята, они живут, они встают в 4:30 утра. 4:30 утра. Едут на поля, собирают там капусту, виноград. В общем, мы были с женой в Калифорнии. Самые лучшие фрукты в Америке, там вообще сады. Я теперь вот понимаю, кто это все на прилавке туда поставляет. А в 8 утра они уже в школе сидят, учатся. Представьте, после школы снова на поля. И он как заметил, он смотрит, парень с рюкзаком бежит. Это он с работы бежит в школу, там расстояние. Он засек там, ну, по этому, понимаете? И вот он эту команду сформировал. Там есть очень сильный момент, когда он утром вместе с ними садится в тендер, грузовичок такой. Мне говорят, что ты тут делаешь? Они его называли Бланка. Бланка, я думаю, это белый. А? Белый, что ты тут делаешь? Он промолчал. Выехали на поле, он там с ними работает. В общем, к 8 утра он просто распластался, там не мог подняться. У него спину схватило. Массаж. И утром он просыпается. Утром. А у него дома там движение такое. Шум какой-то. Он выходит. Они там готовят уже эти... Мама мексиканская там все пришла, там дома еду готовят, там все. А он как пришел уставший такой, просто упал и уснул, понимаете? Она ему что-то говорит, душ прими, потом там уже это. То есть он просто мертвый пришел. И вот то он пришел там в семью, знаете, сидит, кушает, ему кладут, а там острое все там такое. А там ему еще домой коробку дали. И вот человек полностью погрузился в их как бы быт, в их образ жизни. Потише там, пожалуйста. Я подожду. Он полностью погрузился в их образ жизни, понимаете? И они увидели, они говорят, ты хороший человек. Почему? Потому что он, и он говорит, если надо... Я буду выходить на поле, потому что парню там одному запретили на тренировки ходить. А на нем как бы он фаворитом был. А они ему говорят, ну это только если понадобится. Типа они его сразу уже пожалели. Но человек как бы с ними вошел в то, в чем они живут. Несмотря на то, что он белый. И несмотря на то, что вот все вот так. Он стал как они. Вот это то, о чем говорит здесь Рабби Шауль. Понимаете? Мало того, что он в этом городе жил, в самом там районе неблагополучном. Но в конце фильма, вот что интересно, там все вот эти ребята, они выиграли, в тот год они выиграли чемпионат штата. Первое место заняли. Все 7 человек поступили в высшее учебное заведение. Каждый из них в конце фильма говорится, кем кто стал. И до сих пор они бегают вместе. Вот собираются побегать, знаете. Музыканты поиграть иногда, а эти побегать. Один стал полицейским, второй преподавателем. Они все получили высшее образование, все закончили институты. И с того времени, это было в 87 году, все эти события. Вот по 2000, по-моему, 13 год или 14, 9 раз из этого города команда выиграла чемпионат штата. И этот человек до сих пор живет в этом городе, там, среди этих людей. И у него там, знаете, был момент, когда они выиграли несколько первых соревнований там внутри. Ему человек дал визитку, и он пошел туда, где его пригласили. И ему там предложили, в общем, все. И дом свой, все, о чем мечтала эта семья, а в возрасте постарше нас уже, ну, как мы, наверное, да, такой возраст. Они об этом всю жизнь мечтали. И вот ему предлагают идти туда на работу. Пенсия, деньги, да, все. Американская мечта сбылась, знаете. И вот как эти ребята отреагировали, как бы они почувствовали, как будто их бросили, их предают. И когда он с женой дома разговаривал, она говорит, конечно, говорит, это то, о чем мы всю жизнь мечтали, но она говорит, никогда в жизни там, в том районе, куда мы поедем жить, не будет таких отношений у наших детей с соседями. Потому что там все живут, как одна семья. Вот. Все они там вместе делали. Хороший очень для вот семейного просмотра, он немножко длинный, но очень сильный, вот, на мой взгляд, фильм. Вот то, о чем здесь говорит Рабби Шауль. Для всех я стал всем. И тогда ему поверили, и тогда его приняли. И тогда его стали называть тренер этого человека. И тогда его стали видеть авторитетом в своих глазах. Понимаете? Там много было чего интересного, но сам принцип. Люди думают, что с иудеями, как иудей, мы оденем кипы, оденем талиты, ну там, допустим, но все равно будем свою толкать теологию, культуру, образ жизни. Мы их научим, мы их все равно сделаем. Мы покорим Христу, знаете-ка, этих людей. Но если за 2000 лет ничего не получилось, я не думаю, что сегодня что-то получится. Но если они станут как мы, а мы сначала ж проверим, правильно? Мы ж посмотрим, притворяются или нет. Потому что если притворяются, все, доверия нет, значит, есть мотивы другие, значит, корыстная цель какая-то есть. И вот Рабби Шауль был человеком, который для всех сумел стать всем. И он никогда не лицемерил и никогда не притворялся. Для иудеев он был как иудей, потому что он и был иудеем. Для подзаконных он был как подзаконный, потому что он был авторитетом для них. Он был ребе, он был человек, который давал учение. И он объяснил этим людям, что им нужно, а что им не нужно. Для тех, кто вообще чужд закона, далекий язычник от этого всего. Весь Новый Завет, вот пол Нового Завета написан Рабби Шаулем тоже. Он этим людям объяснил, что нужно оставить многобожие и стать монотеистами с поправкой на то, что Машиах уже пришел, и этого Мессию зовут Иешуа. И для слабых людей, которые колеблются в вере, еще не решились, он тоже, как бы понимая их, войдя в их состояние, войдя в их положение, мог жить, как они. Я вам скажу, вот, я сегодня очень прекрасно понимаю, что такое прийти после рабочего дня вот сюда. Потому что вы все знаете, что я это знаю очень хорошо, да? Что такое отработать и потом прийти в собрание. Но я думаю, что вообще служитель, он должен вот пропитываться этой жизнью. Он должен быть примерно на одном уровне с паствой, иначе он будет просто не понимать нужды, не понимать запросы, не понимать, как помочь людям. Все это, он говорит, я делаю ради благой вести. Не ради результата, не ради себя, не ради имени своего, чтобы стать известным. Я это делаю, он говорит, ради Евангелия, ради благой вести. Друзья, если мы с вами также будем служить ради благой вести, нам будет вполне достаточно этой благодати. Дальше он говорит, разве вы не знаете, что те, кто бегут на соревнованиях, они бегут ради того, чтобы получить веночек, который завянет на третий день. Я сейчас все перефразирую, чтобы был доступен текст. Все спортсмены, он говорит, ограничивают себя в еде, в удовольствиях, в выпивке, в праздниках. Ради чего? Ради того, чтобы быть в хорошей физической форме и выиграть на соревнованиях. Так или нет? Более того, они все тренируются постоянно. И все это ради тленного веночка из лавровых листьев. А мы, он говорит, ради венца жизни это все делаем. То есть наша жизнь в Боге, это как на соревнованиях ты бежишь. Только ты не соревнуешься со мной или с тобой. Ты пытаешься победить внутри себя плотское начало. Вот где все усилия, которые нужно прилагать. Дальше по тексту все это видно. И он говорит, поэтому я бегу, то есть я прохожу свою жизнь не так, как на неверное, то есть не ориентируясь на земные какие-то блага и медали. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Понимаете, да, о чем речь? То есть, если человек вступает в единоборство какое-то, то не нужно просто так махать руками. Через минуту ты устанешь и все. Лучше сосредоточиться на защите и контратаке и нанести в нужный момент удар, чтобы победить соперника или врага, скажем так. Но тут речь идет о спортсменах, мы это видим. И он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, не остаться самому недостойным. Буквально не стать человеком, который не выдержал испытаний. Все проблемы у нас, в принципе, идут от плотской природы или от тела. Это не значит, что тело плохое. Такие ереси были в истории людей. Тело, оно плохое. Все, что нам дал Бог, хорошее. Но помните, когда-то я вот говорил и объяснял, что в иудаизме есть очень сильное сравнение. Человек, тело и его нешама, душа, сравнивается с лошадью, на которой сидит жокей, наездник. Если этой лошадью не управляет, разобьешься. Она как побежит куда-нибудь, куда ей хочется. Но наездник, обуздав эту лошадь, ее энергию, ее силу направляет туда, куда ему нужно. Наша душа, как наездник, должна управлять нашим телом, обуздывая тело и направляя его, всю силу, здоровье, молодость, не знаю, у кого что есть, таланты. Все, что, все это направлять на победу в Господе. Все это направлять на работу, на проповедь Евангелия. И поэтому Рабби Шауль говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое. Тело требует спать, нужно спать. Тело требует кушать, и кушать нужно. Тело требует ухода. И это нужно. Но если 10 часов в день проводить в косметическом кабинете, это уже чересчур, правда? Какой-то день можно поехать на горячие источники там. Только не летом, я вас прошу. Едьте зимой. Еще куда-то там, да, на море. Это все нормально. Должно быть баланс. Но если дисбаланс, нехорошо. И точно так же есть как бы перекос вот в другую сторону. Так называемые духоманы, которые только как бы духом, все духе в духе, но на них посмотришь, люди вообще оторваны от реальности и от жизни. И как бы не видятся они вот здоровыми или целостными. Сильный крен, сильный перекос туда. То есть все должно быть гармонично, понимаете, в человеке. Так созданы мы Богом. Поэтому Рабби Шауль говорит, что я усмиряю и порабощаю тело мое, которое, ну, как бы склоняет нас к каким-то вещам, чтобы мы не служили Богу. Вот в этом смысле мы должны приложить усилия, обязательные усилия. Во всем остальном, думаю, что мы довольно подробно поговорили на этом аминь. Если есть вопросы по тексту, вот по этому, то я постараюсь дополнить то, что я сказал.